— Ну так смотри, — сказала Глаша. — Вот я. — Ну так разденься, — потребовал он. — А так неинтересно? — Всяк интересно. Не дожидаясь, пока она разденется, он сам стал раздевать ее. Все снимал, что разорвать не успел. Когда Глаша чувствовала, что его руки прикасаются не к одежде ее, а прямо к телу, то ей хотелось, чтобы они к ее телу примерзли. Но это было невозможно. Обоим было жарко. Какое уж тут примерзнуть! Наконец они оба от всего лишнего избавились, одежда лежала на полу. Глаша легла рядом с Лазарем, положила голову ему на плечо. Он согнул руку, коснулся ее волос. Они полежали минуту молча, слушая друг друга. Они много говорили друг другу, вот так, без слов. — Я ведь думал, мертвый уже, — сказал он. — Ну что ты? — Думал, Глашенька, думал. Уверен был. — Прости меня. А ты всякие глупости брось, что ты себе выдумала, жизнь мою она разрушила. Глаша! Лазарь порывисто сел, волнение его было таким сильным, что она испугалась, но он не заметил ее испуга. — Глаша, — повторил он, — я ведь, когда ты ушла, как я себя возненавидел, если б ты знала, всего себя, как есть, увидел, всю свою жизнь, что же я делаю, — подумал, — что со своей жизнью сотворил, про твою мне подумать было страшно. Но и со своей, от нерешительности, от страха, может. Да что теперь разбираться? Поздно теперь. — Ты нерешительный? — Лазарь, да что же ты говоришь? — воскликнула она. — Что есть, то и говорю. Дело поставить, врага в бараний рог согнуть. Не та эта решимость, а вот та, чтобы жизнь свою повернуть, как сердце просит. Ее-то мне природа и не отплеснула. И зря я себе оправдание искал. Время прошло. Кончились оправдания. Я все сыном прикрывался. А сын вырос, и я ему стал не нужен. Раздражаю только. Учись, учись, талант свой в землю не зарывай. А он плевать на меня хотел. И чего я лезу ему указывать, когда сам свою душу в дерьмо превратил? Он же это чувствует, видит. И правильно, что ему на меня наплевать. Ничего я другого и не заслуживаю. И что знать он меня не хочет, тоже правильно. — Он хочет, — робко вставила Глаша. Лазарь не услышал. Он был взволнован так, что и себя не слышал, наверное. Она никогда его таким не видела. — Вот, Глаша, тебе интересно будет, — сказал он. Она увидела, что он старается говорить спокойнее, хоть не сбивчиво бы, что ли. Мама однажды к урокам готовилась и стихи мне прочитала. Она любила, чтобы я рядом сидел, когда она к литературе готовится. Всегда мне что-нибудь зачитывала и спрашивала, понятно это или нет. И вот читает она мне истючиво. Счастлив тот, кто точку Архимеда сумел найти в себе самом. А я не сумел. В этом-то все и дело. А вовне ее искать бессмысленно. Нет ее там. Если в себе не найдешь точку опоры, то и мир не перевернешь. И что ты меня бросила, и что счастье мне заказано, правильно. Не сумел. Глаша взяла его руки в свои. Несколько секунд она чувствовала, что руки его дрожат. Потом они стали успокаиваться в ее руках. Дрожь унялась. — Ну вот, — сказала она, — вот так и посиди и подумай. Это все неправда, что ты сказал. — Это не я сказал. Он опустил голову ей на руки, снова поднял, взглянул на нее, улыбнулся. — Это Тютчев. — Тютчев сказал, что ты счастливый, — убежденно сказала Глаша. — Разве? — Точно. В тебе точек разных, как в Млечном пути звезд, то есть астероидов, да? Она представила Млечный путь, и ей это очень понравилось. Ты и есть Млечный путь. Очень в тебе всего много. Нужна тебе точка опоры. Она в тебе есть. Прислушаешься, присмотришься, и сам почувствуешь, и найдешь. Глаша. Скажи, кроха моя родная, — жалобно попросила она, — я все жду, жду. Кроха моя родная. Он прижал ее к себе и тихо проговорил. За одно твое слово жизнь отдать не жалко. Не надо жизнь за слово. Она высвободилась, улыбнулась и покачала головой. — Ты мне живой очень даже нравишься. — Если б ты знала, как мне этого не хватало, твоего ума, твоей серьезности, любви твоей. Лазарь смотрел на нее, любуясь, и ей казалось, что он держит ее на ладони и что она преображается на его ладони совершенно, сверкать начинает, как бриллиант. Может, я им и не проиграл бы, если бы... — Все, Глашенька, все. Конечно, он заметил, как тень пробежала по ее лицу. — Твоей вины тут и близко нет. Сам дурак. Глаша засмеялась. — Сам, сам, — кивнул Лазарь.